Здравствуйте, Виктор. А, это вы, месье инспектор? Вы помните, в мой первый визит сюда, в этот дом, я предупредил вас, что непременно вернусь и встречусь с вами. Но хозяина нет дома. Это не важно. Так чем же вы занимались, когда я позвонил? Пили кофе на кухне. Ага, прекрасно. Тогда разрешите присоединиться к вам. Прошу вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это шофер Арсен и кухарка Марта. Не обращайте на меня внимания, друзья. Я мог бы вызвать вас в участок, но зачем беспокоить по пустякам? Месье инспектор, вот ваш кофе. С удовольствием. Благодарю вас, Марта. Скажите, Арсен. Да, месье. Как случилось, что позавчера вам дали выходной? А вас что, всегда отпускают по пятницам? Да нет. В то утро хозяин ни с того ни с сего заявил, что в воскресенье мне придется поработать, так как он собирается съездить на юг. Поэтому мне лучше бы отдохнуть в пятницу. Значит, в тот день месье Филипп сам правил машиной? Да. Я думаю, ему машина не понадобится, а потом, гляжу, он на ней ездит. А как вы узнали? Внутри грязь осталась. Грязь? Да. Откуда? В тот же день не было дождя. Значит, он что, выезжал за город? Понимаете, наш городок небольшой. Отъедешь несколько сот метров, и ты уже в поле. Да, да, уже в поле. Я благодарю вас, Марта. Кофе у вас замечательный. Месье инспектор, хотите еще? Нет, нет, благодарю. А вы, Виктор, где днем были? В буфетной. Я позавчера чистил столовое серебро. Вы не помните, во сколько мадам Крозье ушла из дому? Что-то около 4. Ну, как всегда. Она ходила к зубному, а он рядом живет. А как она выглядела? Как всегда, хорошо. Она очень хорошо сохранилась. И такая была веселая. Никогда не пройдет мимо, не поговорив. А в тот раз что она сказала? Да ничего. Она просто крикнула мне: «Пока, Виктор». К дантисту она ходила пешком? Ну, она машинам не доверяла. Даже из Байе приезжала на поезде. А где же в то время была машина? Не могу сказать. Но не в гараже? Нет, месье, нет. Месье и мадам уехали сразу после обеда. Они вернулись через час, но, наверное, оставили машину за углом. Они никогда не ставят ее у входа. Здесь слишком узкая улица. А ставят за углом. Из буфетной ее не было видно. Итак, вы говорите, что месье и мадам вернулись часа в 3, да? В 3. А через час, около 4, мадам Жозефина Крозье ушла из дому. Ну и что было потом? Потом приходила мадемуазель Соси. Во сколько? 5:10. Я сказала, что тетушки нет дома, и она ушла. Кто-нибудь ее видел, кроме вас? Нет, никто. Так, дальше. Месье ушел. В 4:25 я заметил время, потому что он уходил обычно попозже. Виктор. Да. В руках у него ничего не было? Нет, ничего. И вел он себя вполне нормально? Разумеется. Продолжайте. Я как раз начал чистить ножи. Да, вот тогда все и случилось. Мадам Круазье вернулась около 5. И выглядела так же хорошо. И в отличном настроении. И она даже подошла ко мне и сказала, что люди говорят неправду про зубных врачей. Лечить зубы совсем не больно. Она поднялась к себе в комнату. Да. Ее комната в стиле Луи XIV? Да. Желтая комната? Да нет, ну что вы. Это желтая комната в стиле регенства. В ней никто не живет. Что же случилось потом? Я не знаю. Прошло несколько минут. Потом мадам Дележар сбежала вниз, очень взволнованная. Одну минутку. Сколько времени прошло с тех пор, как вернулась мадам Жозефина? Минут 20. Было чуть ли не полшестого, когда мадам велела мне позвонить в клуб и сказать месье, что у его тети сердечный приступ. И вы ему позвонили? Да. И сказали, что у тети сердечный приступ? Да, больше я ничего не знал. А потом вы поднялись наверх? Нет, никто из нас наверх не поднимался. Пришел молодой доктор, и мадам сама провела его наверх. Только часов в 7 нам сказали, что мадам Крозье умерла. А увидели мы ее только в 8. В желтой комнате? Да нет же, нет. В голубой. А, это вернулся месье. Прощайте, друзья. Я благодарю вас.